Глава 5. Удар судьбы. Одной из основных проблем, возникших передо мной в ранние годы, был контроль эмоций. Из-за того, что родители представляют из себя два клубка провокаций, несмотря на всю их доброту, а в доме, кроме едва научившегося ходить меня, еще два комка детского рева, мой самоконтроль временами давал трещину. Хуже всего было то, что я не знал, как освободиться от такого навязчивого, непродуктивного шлака, как эмоциональная нестабильность. В итоге временным решением было орать на своих злополучных родителей, пока они не начинали вести себя как положено. Особенно хорошо это получалось ночью, когда два безответственных человека, бесившихся весь день и кувырхавшихся голыми треть ночи, засыпали мертвым сном, не обращая внимания на просьбы Энны и Такао сменить им пеленки или дать поесть. С тех пор-то они меня и побаиваются. Иногда. Ну, потому что я орал громко и внезапно, а еще частенько, забравшись на постель к уснувшим мертвецким сном людям, поднимал у себя над головой что-нибудь, чем готовился их бить. Сейчас, спустя 10 с лишним лет, я испытываю похожий уровень раздражения. «Может, вы уже закончите приставать к человеку?» — процедил я по отношению к трем парням, обступившим парту моей молчаливой соседки. «У вас мозгов не хватает понять, что вы ее не веселите, а запугиваете». «Не лезь не в свое дело!» — испуганно, но уперто огрызнулся один из троицы. «Да, Ширейш-сан!» Подтекст происходящего был как на ладони. «Это анти-айдол, красавица, а вот парни, подружившиеся между собой буквально только вчера, вполне обычные. По одному они бы никогда не осмелились подойти к такой девушке, а тут решили, что если она выбивается из классной иерархии и никаких друзей себе не нашла, то можно ее, так сказать, подобрать. В итоге и идут на отчаянный и неумелый приступ крепости, которая просто не знает, куда себя девать. И что плохо, у меня действительно мало оснований вмешиваться. Точнее, крайне нежелательно эскалировать ситуацию. А еще и Рио куда-то делся. «Три шакалиих абрикоса!» Внезапно послышался скрипучий голос, после чего тот, кто огрызался на мое замечание, подскочил в воздух, издав заячий вопль. «Пошли вон!» Одноклассники пускаются в позорное бегство, обнаружив в качестве агрессора мою соседку справа, Хирокаву, девушку с челкой. Та успевает наградить тычком карандаша под ребра всем троим, а затем встает около отбитой одноклассницы, положив ей руку на плечо и пристально оглядывая класс. Замечаю притаившуюся за дверью Хатошири-сенсея, явно ждущего развязки. Его лысину сложно с чем-либо перепутать. «Кто будет лезть к Шираише, будет иметь дело со мной. Понятно?» Воинственный взмах карандашом. «Что, хочешь утащить ее в свою страну, чудил-чудила?» — обиженно скулит один из подростков, ощупывая пораженное карандашом место. «Лучше быть чудилой, чем такой безмозглой посредственностью, как вы!» — скрипит Хирокава. «Еще позавчера Кумасита-сенсей предупреждала насчет Шираиши. А вы явно слушали жопами, макаки бесхвостые, тупые абрикосы!» Сама Шираиши сидит, напряженная, как струна, видимо, из-за внимания большей части класса. Она вздрагивает, когда начинается перепалка. Но дальнейшую эскалацию ситуации спасает врывающийся в класс историк. Хирокава сутула, но победно плетется на свое место. Кажется, ей плевать на возможные последствия. В дальнейшем мой учебный день проистекает без каких-либо происшествий, пока я на последнем уроке не обнаруживаю у себя в парте конверт из белой бумаги с иероглифами на нем. Это вызов на бой, причем оформленный в весьма старинной манере. Разворачиваю тонкую белую бумагу, читаю. У Рио, наблюдающего за мной, глаза лезут на лоб. Хм, забавно. Особенно в разрезе того, что было утром. Но... Встаю. Подхожу к вновь застывшей сусликом Шираиши, аккуратно двумя руками кладу перед ней конверт. «Прости, Шираиши-сан, я не могу принять твой вызов. Это будет нечестно. Я уже знаю всю школьную программу за все 3 года. Соревнования не получится». Дашибада Мирита талант и старание какой-то простой смертной значат очень многое. Он сам, раскрыв свой талант, неустанно развивал его, доведя до недостижимых другими смертными высот. Но это вовсе не значит, что я готов смотреть на всех живых существ, как на комаров. Наоборот, начал ценить целеустремленных личностей, не проводящих молодость в праздности. Тот же Рио. Он похож на шалопая, на прожигателя жизни и красавчика, но доводит себя до изнеможения, занимаясь собой дома. Таких людей я уважаю. «Если захочешь, то можешь меня проверить», — киваю я недоверию в черных глазах антиайдола. «Только много времени я уделить не смогу. 5-10 минут». Скрипучий хихикает Хирокава. Кажется, ее веселит происходящее. Борюсь с кратким импульсом завести ей волосы назад и закрепить резинкой. «Успешно. Рефлексы старшего брата преодолеть иногда непросто, особенно с моим стажем в этом нелегком деле. К примеру, сейчас, когда я отдавал вызов, Шираиши, вроде ее зовут Мана, смотрела на меня точь-в-точь, как Эна совсем недавно. У сестры начались месячные, так она решила прибежать с этой проблемой к старшему брату». После уроков пришлось выдержать краткий, но интенсивный штурм со стороны нашей классной руководительницы, Кумаситы, ведущей не только математику, но и курирующей клуб этой самой математики. Учительница, как это принято у японцев, была твердо нацелена вынудить меня перевестись в ее клуб, но при этом не привела никаких аргументов, которые бы заставили меня всерьез рассмотреть ее предложение. Объявив, что математика одна, а вот языков много, и я хочу иметь возможность практиковаться на всех, читая литературу в оригинале, поставил эту дамочку в тупик. Японцы хоть и уважают умных людей, но они совсем понимают, зачем нужно учить несколько языков. Зато историю своего архипелага зубрят весьма старательно. Закрытая нация. Это им добром не выйдет. «Кирио!» Довольно грубый, с точки зрения этикета, оклик поймал нас с Рио на улице, когда мы проходили ворота, направляясь по домам. «Да, Хирокава-сан». На такие мелочи мне всегда было плевать. Тем более, что нас нагнала личность, которую Каджима только что обозвал странной, но забавной. Это для него-то. «Можно мне пойти с вами?» — скрипуче осведомилась девушка, любящая прятать лицо за волосами. «У меня есть к тебе разговор». Кивнув, я отвернулся и зашагал. «Я могу оставить вас наедине», — тут же предложил Рио, ухмыляясь. «Если это любовное...» «Заткнись, абрикос!» — чуть сердито буркнула девушка, пристраиваясь ко мне со свободной от Рио стороны. «Ничего подобного. Но не здесь. Не хочу, чтобы нас слышали левые. Слышь, абрикос, ты же не левый?» «Сначала ответь, почему зовешь меня абрикосом», — потребовал Рио. «Люди как абрикосы», — немедленно откликнулась наша странная одноклассница. «Одинаковые. Пахнут сладко, быстро гниют. Важно определить стадию, абрикос. Хотя мне кажется, что ты давно уже сгнил». «Вот как? А наш друг Акира?» Слова девушки ни грамма не задели Каджиму, слышавшему от своих оскорбленных пассий не такое. «А он вообще не абрикос», — задумчиво поставила мне диагноз Асуми, а затем встрепенулась. «Ладно, пустая. Кирилл, я хочу нанять тебя как репетитора». «Нет», — тут же отрубил я. «Дорого», — проявила совершенно несвойственную японцам сообразительность девушка с щёлкой. «Назови цену». «Почему меня?» «Я дочь злого яда». «Вакагаширы?» — припомнил я местные расклады. «Сэнко Групп, которого недавно убили на Хоккайдо?» Рио подавился и закашлялся. «А-а-а». Бодро и скрипуче отозвалась девчонка. «Я жила в Мимамасаке, никого не трогала. А тут батю убили. Меня братва перевезла сюда, доучиваться, устраиваться. А я Бун обещал. Только где Мимасака, а где Токио? Мне нужна помощь. Старик говорил, что заплатит. Сколько скажешь?» Я нервно дернул щекой. «Хитрый старый медведь. Не дед, а подонок какой-то. Впрочем, его приятель, тот, который обещал заплатить, сколько скажу, не менее хитрожопый. Вон даже сама Асуми, поблескивающая глазами из-под своей дурацкой челки, явно понимает все расклады. «Что я вижу? Сам Акера, король грубиянов, задумался перед отказом?» — решил съехидничать Рио, но закашлялся, пуча глаза, когда я нехотя проворчал. «Отказа не будет. Я представляю семью Кирио, Дадзё Джигоку Кен, а она из Сэнко Групп, от Аябуна Конга. Если бы меня старики попросили, я бы нашел слова, как от них отделаться. Но если я сейчас скажу «нет» Хирокаве, это будет крайне неприятно. И официально. Так что да, Хирокава, я подтяну тебя. Только не в вашей резиденции». «Ну, это понятно», — повеселевшим голосом хмыкнула девушка. «Я там и не живу. Мне хатку сняли недалеко от твоей». «И как давно?» «Да уже месяца полтора тут обживаюсь. Не зови меня Асми». Старый подлый мешок костей, изображающий из себя непоколебимого воина и опору традиционных ценностей. Как же! Но то, что этот кусок мускулов давно уже заранее все спланировал со своим старым приятелем, а теперь они это еще и успешно осуществили, меня выводит из себя. Придется сегодня сходить к прадеду на серьезный разговор. «Ушам своим не верю», — покачал головой Каджима. «Акеру вынудили? Акеру? Серьезно?» «Никто его ни к чему не принуждал», — довольно весело, но скрипуче откликнулась тащащаяся с нами девушка. «Все добровольно». «Если ты думаешь, что за этот фокус никто не заплатит, то сильно заблуждаешься», — угрюмо проворчал я. «За него точно буду платить не я», — фыркнула девушка. «Мне просто нужен репетитор. Хочу бросить вызов Ширейше. Она забавный зеленый абрикос». «Так, можешь вкратце описать, что тебе нужно подтянуть в порядке срочности?» Решил я брать быка за рога, раз такие дела. «Давайте до свидания», — прервал начавшую отвечать девушку Рио. «Мне это слышать не хочется. До завтра, бандиты и мафиози». «Сам дурак. Катись давай». Сэнкагуми — классический, пасконный вариант старого клана Якудза. Из тех, кому приходят за справедливостью внуки тех, кто начинал платить им деньги за охрану. Причем, что касается денег, их у Конга Аябуна не сказать, что много. Защита Аракавы не оплачивается. Это вопрос гордости и репутации группировки. Плюс потеря Вакагаширы — очень серьезный удар для такой мирной семейной мафии. Тем не менее, якудза — это якудза. И новоявленная химия клана, топающая рядом со мной и рассказывающая о своих проблемах, в знаниях, быстро может превратиться в обездоленную полную сироту, с которой злобный Кирио трясет последние деньги. За Конга не заржавеет. Этот старик ничем не отличается от моего прадеда. На вид эталонный японец, а по сути, старая хитрая сволочь и манипулятор. Да и все не настолько чисто, как может показаться. Понесло же злого яда на Хоккайдо. «Кто за тобой смотрит? Баки и Тамаюра?» — спросил я, прерывая доклад Асуми о ее проблемах. «Ничего себе!» — та сбилась с шага. «Ты наших абрикосов знаешь? Нет, Агава и Жирный. Иногда Суна приходит. Баки им еду таскает». «Вот как. Мне точно нужно поговорить с дедом». «Тебе это вообще зачем было?» «Думал отправить к тебе вместо себя младшего брата или сестру. Но теперь приду сам». «Но они же у тебя мелкие». Впервые за все время в хрипловатом голосе Асуми прозвучали нотки искреннего возмущения. «На тебя бы их точно хватило». «А ты умеешь делать больно». «Точно к деду. Только домой загляну. Предупрежу младших». Этот же день. Поздний вечер. Небольшой пустырь, расположившийся позади полузаброшенных складов, выглядел так, как будто подвергся бомбардировке. На земле, ранее прикрытой травкой, чернели глубокие выбоины. Кусты, обрамлявшие этот пятачок изнасилованной земли, потеряли все свои листья, а столб, на котором зачем-то был прикручен слабый старый фонарь, час назад стоял относительно ровно. Теперь же он кренился к земле так, что вопрос его окончательного падения переставал быть вопросом. Но фонарь еще работал, освещая изорванную природу, растоптанную землю, осиротевшие кусты, лежащего в грязи, навзничь могучего человека с раскинутыми в разные стороны конечностями. Здесь был бой. Человек проиграл и выжил. Уходящий победитель, крупный черноволосый мужчина, прихрамывающий и держащийся за бок, не стал наносить добивающий удар. Последнее не было чем-то из ряда вон выходящим, но каждый раз было сюрпризом. В боях всегда выкладывались полностью, до конца, черпая все силы, до которых можно было бы дотянуться. Поразить побежденного насмерть, завершая схватку так, как должно, было не позором и не чрезмерностью. Но истинные мастера редко наносили последний удар. Если противник выжил в схватке с ними, то он, безусловно, заслуживал остаться в живых. Для Кирию Гора подобное давно перестало быть милосердием. Лежать, чувствуя, как боль омывает отбитые внутренности и мышцы, вкушать горечь поражения — к таким мелочам он привык еще 100 лет назад. А вот понимание, что он — глава Джигоку Кукен, 127-летний боец из надевших черное, только что проиграл 40-летнему сопляку, это было горше всего. Ведь он проиграл открыто и честно. Ни мышцам, ни реакции молодого тела, ни выносливости. Нет. Мастера адского кулака уделали мастерством, превосходящим его собственное. Знать, что где-то существуют пути, настолько превосходящие твой, было нестерпимо больно. Куда больнее, чем может болеть привычное ко всему тело, которое ты неустанно закалял всю жизнь. Ничего, ничего. Нужно просто полежать. Скоро внутренняя энергия, циркулирующая сейчас по телу, развеется, позволив избитому в мясо старику кое-как встать на ноги. Безопасно встать. Она, эта энергия, еще не понимает, что бой закончен, что носитель проиграл. Она еще напитывает собой мышцы, кожу, кости, выводя их за пределы, доступные простым смертным. Поэтому и встать бы сейчас получилось очень легко, но последствия... последствия были бы крайне печальны. Поэтому Гора полежит. К утру он уже доковыляет до дадзё или, быть может, воспользоваться комнатой у младших? Все-таки так сильно его не били уже 60 лет. Тот мастер муэтай в Бейруте, он его тоже не жалел. «Как интересно!» Голос, раздавшийся в тишине растерзанного пустыря под мигающим фонарем, не должен был прозвучать здесь. Сказавший это никогда, ни при каких обстоятельствах не должен был увидеть Гора Кирию таким. Но сегодня был очень плохой день. Высокая фигура, выйдя из тьмы, приблизилась к лежащему старику. Глаза холодные, равнодушные, но при этом пронизывающие насквозь, заглянули в опухшие щели, сквозь которые сейчас смотрел на этот несправедливый мир мастер Джигоку Кен Дадзё. Старик лишь глубоко вздохнул, чуть морщась от боли в груди, который его наградил вздох. «Очень интересно», — почти повторил свои слова незваный гость, а затем он сделал то, чего Гора бы от него никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в каком кошмарном сне не ожидал. Этот паршивец с размаху опустил свое костлявое седалище на грудь Кирию. Он, вся преисподняя МЭО, уселся на него. «О, Ками!» Гора выпучил глаза, резко выдыхая все, что только смог. Он постарался вонзиться этим гневным взглядом в чужие бесстыжие моргалы, но этот уродец его игнорировал. Он, сидя на грудной клетке избитого старика, упер в него же ладони и любовался небом. «Я тебя очень долго искал», — равнодушно пояснил свой поступок пришелец. «Устал. Надо посидеть. Собраться с мыслями». Что-то захрустело. Гора даже не понял, что именно — его ребра или его зубы. Ему не дали времени выяснить. «Знаешь, я тебя искал сегодня. Сначала собираюсь просто пособачиться из-за Хирокавы», — продолжал пытающий собственного прадеда негодяй. «Вы два старых хитрозадых утырка, разыграли отличную комбинацию, чтобы повесить мне на шею эту девчонку. Правда, из-за этого я бы не стал использовать твое отбитое мясо в качестве кресла. Не так ли, дед?» Пыхтящему от злости Гора как будто льда за воротник высыпали. «Действительно». Тем временем сидящий на нем Акера продолжал, а с каждым его словом льда чувствовалось все больше и больше. «Перед тем, как отправиться на поиски тебя, я заглянул домой. Там обнаружилось много лишнего народа. Семья при этом была в сборе. Мать, отец, брат с сестрой. Они все сидели на кухне. А еще там было несколько пиджаков из Митсуба». Лед опустился до температуры жидкого азота. «И Кавасима Сайга-сан, который им нас продавал. Тот самый Кавасима Сайга из того самого Цубаса Петролиум, с которым ты и Конго-сан меня просили быть мягче. Тот самый Кавасима, такой важный и нужный для Аракавы, вовсю продавал детей Кирию людям из Митсубы. За малопроцентный займ. Он сидел на нашем диване с видом хозяев жизни и листал наше досье, дед. Слышишь?» Чуть подпрыгнув, Акера задницей выдавил из Гора громкий сип. «Слышу!» — пропыхтел мастер боевых искусств. «Слышу!» «Хорошо!» — ледяной голос внука продолжил неспешный речитатив. «Очень хорошо. Так вот, люди из Митсубы приняли сделку. Они увезли Сайга подписывать контракт, а к нам обещали прийти утром. Тоже с контрактами. Ко всем троим. К твоим внукам, Оджи-сан. Ко мне, к Энни, к Такао. Сказали, что мы их очень впечатлили. Похвалили Цубаса за умение работать с муниципалами. Мол, такое сокровище в руках местечковых говноедов из Аракавы. Сайга даже зубами не скрипнул. У него щеки от улыбки свело. Такие дела, дед. А против Митсубы ты, Конго-сан. Даже не пустое место. Пыль. Как тебе сейчас?» Гора стало не просто погано. Он просто захотел сдохнуть. Да, совсем недавно, казалось бы, до уморительности смешной в своем 11-летнем возрасте Акера, уже имеющий пачку бумажек, подтверждающих его достижения, на полном серьезе собирался бодаться с неслабой, хоть и небольшой корпорацией, пытающейся вложить в него деньги на образование. Тогда проклятый Кавасима клялся и божился, что сделает все, чтобы Акера закончил Токийский университет. А город, дурак, верил, не понимая своими заскорузлыми мозгами истинный потенциал внука. Верил чужаку больше, чем своему. Что теперь? Это все стало боком. Митсуба — крупная корпорация, остающаяся на плаву за счет сжирания конкурентов. Они проводят поглощение одно за другим, полностью плюя на репутационные потери. Если они вышли на его внуков, если решили принудить их к учебно-рабочим контрактам, то... «Кавасима сегодня умрет, дед», — тем временем также равнодушно продолжал правнук, заставив старшего родственника в который раз облиться ледяным потом. «Умрет крайне плохо и недостойно. Но это мелочи. Нам придется покинуть Японию. Завтра. Сделать это без твоей помощи и связей затруднительно. Поэтому я надеюсь на тебя и Конго-сана. Теперь мне нужно, чтобы ты либо кивнул, подтверждая, что поможешь, либо покачал головой, отказываясь. Думай. Я подожду». Перед внутренним взором Гора неожиданно всплыла картинка из далекого прошлого. Замурзанное грязью и соплями лицо бойкого и нахального паренька, часто шкодившего по мелочи. «Кавасима Сайга, дес!» — любил представляться тот с забора или за забором, успешно удрав от очередного разгневанного взрослого, старавшегося начистить ему задницу. «Сегодня он умрет». Кирию-старший не был святым. От его руки пало немало людей, а он умел чуять смерть. Сейчас в ровных словах внука, лениво брошенных деду, была именно она. Кавасима Сайга, заигравшийся мальчик, сегодня умрет плохой и позорной смертью. Кирию Гора был в этом стопроцентно уверен. Его странного и дерзкого правнука не остановят никакие заборы. «Подожди», — выдохнул он и пошевелился. «Это не было условленным сигналом», — строго проговорил Акера. «Мне действовать самому?» «Подожди, сопляк!» Еще раз глубоко вздохнув, Гора легким движением кисти согнал нахального родственника с груди, чуть ли не подбросив того в воздух, а затем засопел, поднимаясь через пульсирующую боль в теле и хрипя. «Я тебя услышал. Подожди». Вставая на ноги, Гора позволил себе то, что не позволил бы с кем-то другим. Он оперся одной рукой о плечо правнука, передав ему часть своего веса. Тот натужно выдохнул воздух, но справился, послужив деду опорой. Чуть морщась, он ждал, пока великан утвердит себя на земле. Дождался. Гора глубоко вздохнул, выдохнул, а потом сказал. «Мы не выдержим против Мицубы, внук. Даже если я подключу все связи, взыщу все долги, этого будет мало. А если вы попадете за границу, то единственным верным решением будет искать покровителя, равного по силам этой корпорации, либо прятаться. Ты не сможешь спрятать всех». «Я не собираюсь сдаваться дерьмоедам, готовым ради своей ущербной культуры и корпоративной политики мешать детям развиваться», с еле слышными гневными нотками отрезал внук. «Карьера за выслугу лет — это безумие с точки здравого развития личности. Если дела обстоят так, как ты говоришь, то мы просто переедем в страну с более здоровыми нормами общества. Поиск покровителя в данной ситуации — разумный выбор». «Но очень плохой». «У тебя есть другие варианты? Могу уделить немного времени обсуждению». «Есть», — тяжело уронил Гора, протягивая руку и снова вцепляясь внуку в плечо. «Всего один. Он тебе не понравится, но я все равно расскажу. По дороге». «Куда мы пойдем?» «В Дадзё». Глава 6. Тьма. «Наши юристы обязательно протестуют это!» «А протестуют что? Видеозапись? Мою личную печать старшего инспектора? Свершившийся факт приема медикамента? Подписи свидетелей?» «Сомневаюсь. Рекомендую смириться с фактом, что Акера Кирио-сан теперь специальный гражданин. Он и его семья переходят под надзор специального комитета. Уже перешли в Акамура-сан. Я, как старший инспектор СК, свидетельствую это. А теперь будьте добры, покиньте этот дом. Вы отнимаете мое время». Произнеся все это, сухонький седой японец заложил обе руки за спину, всем видом выражая ожидания. Его оппоненты, четверо костюмов, подъехавших 5 минут назад к нашему дому, могли лишь бессильно сжимать кулаки и играть желваками. Сам инспектор, его двое подчиненных, видеокамера на треноге, подписанные листы протоколов — все это не оставляло ни малейшего сомнения в свершившемся процессе. «Вы, Кирю-кун!» — с трудом выплевывая слова, обратился ко мне упомянутый Вакамура. «Совершили огромнейшую ошибку! Вы были гением, одним из самых многообещающих молодых людей во всей Японии. Будущее вас и ваших родственников в Мицубе было бы просто прекрасным. Может быть, даже великим. А вы просто выбросили все это в сточную канаву». «Вы свободны, Вакамура-сан», — лязгнул голосом инспектор. «Не задерживайте нас». Вскоре после того, как агенты Мицубы покинули наш дом, их примеру последовал и инспектор с подчиненными. Вместо того, чтобы проводить разъяснения на месте, этот старик, оказавшийся давним знакомым деда, перемолвился с ним, сидящим на диване, парой слов. Потом, строго велев не затягивать, назначил мне прием, выдав адрес своего офиса. Затем собрал все бумаги и, раскланившись с присутствующими, удалился. Сразу же после этого Кирю Ацука, не стесняясь детей и мужа, подлетела к Гора, чтобы со всей силы вмазать деду по лицу в удивительно высоком прыжке. «Ты обещал, Ксатора!» — грубо выругалась миниатюрная женщина. «Ты обещал, что такого не будет! Ксуа Янджи! Тебе мало было сына и внука? Мало, да?» Из глаз матери брызнули слезы. Она попробовала врезать снова, но тут ее уже поймал, обнимая отец. «Это был мой выбор», — глухо проговорил я, подходя и обнимая обоих. «Все нормально». Ушел где-то час на успокоение родителей и младших, а затем, оставив их отзваниваться в школу и объяснять сегодняшнюю неявку детей на занятия, мы с дедом пошли назад в Дадзё. Перед тем, как покинуть дом младших Кирю, старик выполнил поклон глубокого извинения перед родителями. Прямо уж на колени падать не стал, но согнулся в 90 градусов, как молодой. Все-таки это была его ошибка. Какое-то время мы шли молча. Я переваривал то, что услышал от деда, а тот просто страдал от всего, что приключилось с ним за последние сутки. Все-таки взбучку этому гиганту устроили очень сильную. Как ребра уцелели, не знаю. Сам бой я не застал, зато помог прадеду ночью вправить вывих на правой руке. Щелчок от сустава был едва ли не громче пистолетного выстрела. Казалось, что если бы в этой потасовке участвовал бы еще и индийский слон, он бы не выжил. По дороге дед выдавил из себя только один вопрос, одно слово. «Кавасима?» — спросил он, глядя перед собой. «Подох головой в унитазе с ртом, набитым иенами», — сухо отчитался я. «И с отрезанными мизинцами в жопе». Старик лишь покачал головой, никак не прокомментировав вслух. Он вообще мало говорил все утро. Когда мы пришли домой час назад, нас уже ждала и семья, и группа инспектора, записавшая на камеру, как я проглатываю выданную мне дедом пилюлю. Подписи, краткая инструкция, которую нужно будет еще осмыслить, утренний визит пиджаков из Митсубы, получивших неожиданный сюрприз прямо в лицо. И вот мы возвращаемся в Дадзё. Зачем? Не знаю. Все равно. Слишком многое нужно обдумать и систематизировать. У деда было мало времени ночью, поэтому он, хромая и опираясь на мое плечо, вываливал все сумбурно и сжато. Плечо, кстати, болело. Оба. Эта отбитая туша весит много. Дадзё Кирю Гора было шикарное по местным меркам городской застройки. Огромная площадь старинного одноэтажного дома, внутренний сад, переделанный в тренировочные арены, внешний периметр, состоящий из полигонов, с закрепленными тут и там макеварами. Все солидно, все на века. Ученики, два десятка огромных лоботрясов, увитых мышцами, усердно пытались сломать себя об окружение, об друг друга или наоборот. При виде деда они тут же, побросав все свои занятия, выстроились, как заправские якудза, заорав нечто воодушевляющее и приветственное. Но не громко. Дед, в отличие от других мастеров дадзё, пёкся о покое соседей. «Джатара!» — негромко позвал идущий мимо строя учеников дед. «Зайди ко мне!» «Ай!» Молодой мужик, лет 23, почти догнавший габаритами мастера, коротко и резко поклонился, пристраиваясь за нами. «В дадзё я бывал мало», каждый раз сдерживая себя от ругани. Мне понадобился час на составление плана, полтора часа на реализацию, пара тонких перчаток и пригоршня мелких иен, после чего Кавасима Сайга покинул этот мир позорным образом. Эти арясины, набивающие себе костяшки и надувающие мышцы, еще и мухи не обидели, но уже загубили свой потенциал как человека разумного. Они все поголовно работают грузчиками и строителями. Теперь это их потолок. Шансы, что хотя бы у двоих из них сложится спортивная или иная карьера, минимальны. Однако, как выяснилось, я знаю об этом мире меньше, чем следовало бы. Комната деда была немногим из того, что я у него одобрял, образцом минимализма. Стенной шкаф с футоном, пара подушек для сидения, низенький пищий столик с набором древних инструментов для каллиграфии, плакат с иероглифом «Доблесть» на стене, все. Джатора. Дед тяжело опустился на свое место. Забери всех на пробежку. Часа на два. На обратном пути пригласите ко мне Бивака Сенсея. Приболел, потребуется ее помощь. Это все. Ай, учитель! Резко поклонившись, старший ученик убыл, одарив меня на прощение сложным взглядом. «Хорошо», — выдохнул Гора, а затем обратился ко мне. «Нужен час на подготовку. Переоденься в кимоно и подожди. Оно вон в том шкафу, готовое. Должно тебе подойти». «Подготовку чего?» — решил уточнить я. «Мы с Йоши, то есть инспектором, скормили тебе фальшивую таблетку», — бухнул дед. «Теперь надо принять нормальное снадобье. Только мы сделаем это по старым традициям и правилам. Поверь, так будет лучше. Если бы ты не ушел ночью, то мы бы успели, а так...» «Понял. Готовься. Я не буду мешать». А вот и время, чтобы совсем разобраться. Кимоно пришлось почти в пору, так что я, переодевшись прямо перед дедом, сидящим с закрытыми глазами, опустился на гостевую подушку перед ним и повторил его позу, прикрыв глаза. Итак. На ум приходят строчки Омара Хайяма. «Все, что видим мы, видимость только одна. Далеко от поверхности моря до дна. Полагая несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна». Именно так перевел Атарубаи один из русских переводчиков. Этот язык, в отличие от арабской группы, я уже выучил, заодно зацепив в интернете сборник виршей старого поэта-философа. Они очень хорошо подходят к этому моменту. Тем более потому, что именно где-то в Персии несколько тысяч лет назад местные алхимики открыли снадобье. Его называли по-разному — пилюля, лекарство, средоточие воина, таблетка судьбы. Не называли. Назовут аж через полтысячелетия, и уже на землях Китая, куда привезут рецепт препарата. Алхимик, впервые представивший научному сообществу свое достижение, проклянет его за тот вред, что он приносит принявшим. С надобья разберутся китайцы. Создатель надеялся, что изобрел, если не путь возвышения человека, то как минимум способ сотворить из обычного смертного могущественного воина. Принявшие пилюлю начинали употреблять гораздо больше пищи. Они росли в размерах, увеличивались их мускулы, организм укреплялся невероятно. Даже возраст не был преградой. Снадобье позволяло вырасти новым зубам, зарастить шрамы, поправить здоровье. Но затем, спустя какое-то время, тела принявших чудодейственное средство начинали иссыхать. За считанные недели из пышущего здоровьем богатыря получался обтянутый кожей скелет, который с легкостью сдавался перед самыми тривиальными болезнями. Именно поэтому перс проклял свое изобретение. Слишком многих достойных соотечественников унесло непроверенное снадобье. Клан китайских алхимиков, затратив на изучение персидского препарата более 100 лет и неизвестное количество подопытных, выяснил, что под влиянием средства организм человека меняется, становясь сильнее, быстрее и крепче, но при этом приобретая сильную зависимость в определенном стиле жизни. Такое тело нуждалось в постоянной поддержке. Обильное питание, физические упражнения, закалка и битвы. Так они подумали сначала, эти китайские мудрецы. Они уверились, что с помощью снадобья можно получить великих воинов, способных разметывать армии простых смертных так же, как мальчишка с помощью хворостины расправляется с зарослями крапивы. Но ошиблись они. Принявшие снадобье воины, усердно упражнявшиеся с оружием, действительно показывали чудеса доблести, завоевывая себе место в легендах и преданиях. Но затем свет их воинской карьеры сменялся сумраком мрачного безумия. Впадая в смертный раж, устраивающие их и так чудовищную силу, такие бойцы устраивали жуткие мясорубки среди городов и сел. А когда противники и жертвы кончались, они умирали в жутких муках, иссыхая с чудовищной скоростью. Трагедия, поразившая царство Китая во времена безумия этих воинов, вынудила императора казнить весь клан и предать проклятию рецепт. Но он, конечно же, не остался в забвении. Люди — упорные существа. Раз вцепившись в обещания, предоставленное судьбой, они будут неистово грызть тайну, кладя на алтарь не только свои, но и чужие жизни. Снадобье обещало бессмертие, сверхчеловеческие возможности, куда больший срок жизни. От этого не смогли отказаться. Именно так возникли по всему миру небольшие скрытые анклавы людей, нашедших способ жить долго после принятия снадобья. Они посвятили себя поиску дальнейшего пути через боевые искусства. Рукопашный бой голыми руками или с помощью подручных средств — тот баланс, который требовало снадобье. Нечто среднее между боем изо всех сил, насмерть, но без прямого повода убивать противника. Спорт, развитие, доблесть. Бред, если так подумать. Только бред вполне логичный, размышлял я. Если пилюля изменяет тело, то оно не просто требует дополнительной нагрузки, а других условий к существованию. Если предположить, что каким-то образом древний перс создал мутаген, переводящий человеческий организм в другой режим, то ничего удивительного нет в том, что изменятся и условия, в которых такой организм должен существовать. Если мы не можем долго лежать, поется пролежни, висеть вниз головой, приток крови к мозгу будет давить на сосуды, кричать, охрипнем, то почему бы не представить себе комплексное воздействие? Это вполне логично. Мышцы, кости, все подвергшееся усилению будет требовать лучшего питания и нагрузки. А вот мозг, требующий драки... Ну, это тоже довольно логично. И если уж действительно пошевелить мозгами... А часто ли в природе конкурирующие за самку или территорию особи убивают друг друга? Нет, не часто. Сидящий передо мной избитый гигант Стар. Невероятно стар с точки зрения простых смертных. Теперь я знаю, почему. Но есть кое-что, чего не знают эти простые смертные, как и не знает он сам. Конечно, с моей точки зрения, явившиеся по нашей душе рекруты Мицубы были настоящим кошмаром. Подписанный от лица родителей контракт, и все, мы трое в их реестре. Учимся и живем согласно планам развития их специалистов. Плохо это? Не совсем. Мне 15, младшим поменьше. До момента, когда пришлось бы надевать костюм, я бы многое мог придумать. Как минимум, накопать секретов руководства компании достаточно, чтобы шантажировать их, пока не разорвут контракты. Выходы из ситуации были. Однако, этой ночью, рассматривая из-за куста, лежащего в грязи деда, я заметил то, чего не мог заметить никто другой. В этом огромном теле, валяющемся под фонарем, пульсировал эфир. Эфир. На этой планете, в этом мире, расположенном на самом краю бытия, старик умел вырабатывать его сам, не осознавая, что делает. Проснувшийся во мне узурпатор тут же составил новый план действий. Эфир, пусть даже такое малое количество, сможет раскрыть для меня новые горизонты и перспективы. Овладев искусством его вырабатывать, я смогу куда дольше жить, бороться с болезнями, исцелять, воздействовать на чужой рассудок, проводить тысячи тонких, малозатратных операций, что неимоверно облегчит мой путь к цели и жизнь. Я даже сел на него, чтобы лучше прочувствовать эту энергию, попробовать ее подчинить, примериться, вдруг можно изъять. Оказалось, что нельзя, по крайней мере, не навредив старику. Поэтому я чудовищным усилием воли оставил его в покое. Деду досталось куда сильнее, чем он пытался показать. Отбиты были внутренние органы, пара ребер треснула. В легких была кровь, хоть и немного. Гематомы покрывают сейчас около 50% его кожи. Но, тем не менее, он живет, двигается, разговаривает. Позвал врача, но примет его после того, как закончит со мной. Интересно. Слишком интересно. Последний пункт особенно. «Акира, то, что я тебе рассказал, является историей. Легенда, имеющая непосредственное отношение к настоящему. Весь этот интерес последних лет, вспыхнувший к боевым искусствам, он неспроста. Власти многих стран неустанно борются последние 30 лет против распространения знаний о снадобье. Но эта война проиграна. Экспериментировавшие с ним во время Второй мировой войны немцы дали новый толчок интереса ученых к этому составу. Как водится, подобное не могло удержаться в тайне». «Что ты этим хочешь сказать?» «Что снадобье 5,5 лет как можно найти на улицах Токио, да и по всему миру». «У этого мира была целая изнанка, о которой я не имел понятия. Для меня этот старик раньше был лишь дурным маньяком, убившим свою жизнь о боевые искусства. Был вредным старым хрычом, мечтавшим и кого-нибудь из нас подвязать на это дело. А все оказалось куда сложнее». «Ходит слух, хакера, что этому способствовало какое-то правительство. Запустить масштабный эксперимент, вынудить людей самих искать возможность понять новые грани и опасности пилюли. У них это получилось. А теперь подумай. Я стар. Эта зараза расползается все сильнее и сильнее. Пилюли попадают во все более безответственные руки. Принявшим их нужно хорошо питаться. Очень хорошо. А значит, им всегда будут нужны деньги. Скоро в мире станет гораздо опаснее, чем сейчас. Твоей семье нужен защитник». «Почему это ты не рассказал нам раньше?» «Потому что есть специальный комитет. И они, к сожалению, знают, что между мной и Ацука 2 колена родства. Я не имел права. Но теперь...» «Возможно, Сайга не совсем заслужил то, что я отрезал ему мизинцы и запихнул по одному в задницу. Хотя, с другой стороны, я это делал, чтобы отвести подозрение от Цинкогуми. Якудза никогда бы не поступили с жертвой так. Это против их уложений». Последний момент. Правительства во всех странах стараются сепарировать ищущих от остального общества. Спрятать, скрыть их. Разумеется, это невозможно сделать открыто. Джин уже вырвался на волю, и загнать его обратно в сосуд не получится. Однако это не значит, что ситуацию нельзя хоть как-то контролировать. Именно поэтому существуют специальные комитеты, следящие за тем, чтобы принявшие пилюлю были париями. Им невозможно устроиться на нормальную легальную работу, в то время как организмы требуют много пищи. Им нельзя открыть собственное дело, выдвигаться на муниципальные должности, служить в армии. Это обуславливается их новым статусом специального гражданина. Вот это крупная проблема для моих будущих планов. Могла бы быть, не понимая я, какую роль будут играть компьютеры и интернет уже через 10 лет. Возможность научиться производить эфир, хотя бы капли, полностью нивелирует для меня эту проблему. Я и так смогу заниматься бизнесом через родных, либо получать выплаты на анонимные счета, как получаю сейчас. А дальше... Меня не просто так прозвали узурпатором эфира. Достаточно будет найти гнилого человека наподобие Сайга, приложить руку к его голове, и у меня появится верный раб, готовый на все ради своего хозяина. Я не просто так стремлюсь избавить мой мир от эфира. Если там появится маг со способностями, хотя бы в 10-ю долю моих, человечество будет обречено. Дед открыл глаза. Глянув на меня, он легко и упруго поднялся на ноги, тут же хитрым образом притопнув одно из них. От этого движения татами перед ним подлетело с места, а вместе с ним совсем немного одна из крашенных досок пола. Подев ее ногтем на ноге, старик с залихватским видом откинул и доску движением ступни, а затем, нагнувшись, извлек узкий лакированный ящик из тайника. Из него он очень аккуратно извлек сверток тонкой материи, в которой оказалась бумажная коробочка. Из нее он извлек нечто, напоминающее очень мелкое яйцо неоднородного зеленоватого цвета. «Это оно? Снадобье?» — спросил я, поднимаясь. «Да». Горакирию аккуратно, но крепко зажал яйцо в кулаке. «Идем». Мы вышли во внутренний дворик Дадзё. Здесь вместо традиционного японского сада и прудика дед устроил натуральный ринг, правда, куда большего размера, чем боксерский. На него мы и вступили, отодвинув канатные сетки там, где они были предназначены для прохода. «Теперь ты приложишь все усилия, чтобы забрать у меня пилюлю Акера», — став напротив меня, поведал дед. «Понял. Все усилия. Ты должен выложиться полностью». «Тебе 127 лет. Ты не спал всю ночь и избит до полусмерти», — методично перечислил я. «Да?» — как-то по-детски открыто улыбнулся Горакирию. «Нам повезло. Может быть, в таком состоянии я даже смогу почувствовать твои удары». «Вот как». Приготовившись к атаке, я, тем не менее, сначала уточнил. «Ты же понимаешь, что я не буду годами ходить в твое дадзё и бить Макимару?» «Понимаю», — дед серьезно кивнул. «Я этого и не допустил бы. Теперь». «Не допустил бы?» У него получилось меня удивить. «Акера». Щека огромного старика слегка дернулась. «Ты проник в дом человека, хладнокровно убил его, набил его рот монетами, отрезал мизинцы, засунул в задницу, а потом установил труп головой в унитаз». «И что? Я был неправ?» Щека дернулась уже у меня. «Прав», — неожиданно признал старик. «Не осуждаю. Но все твои действия, хоть по раздельности, хоть совокупно, противоречат пути адского кулака. Целиком, полностью и безвозвратно. А теперь иди сюда и дай мне тебя ударить за это». «Губу закатай, старик». С этими словами я пошел в атаку. Когда Джатара принес меня домой, аккуратно сгрузив на обувной порожек, первый сына обнаружила мать, хозяйничавшая на кухне. Увидев кряхтящее тело, перебинтованное умелыми руками бивака-сенсея, она каким-то образом, угадав, что под бинтами, пластырями и примочками ее сын, ахнула и начала причитать. Следом появился отец, при виде меня аж уронивший журнал, а потом нарисовались и брат с сестрой. «Акера, тебе в больницу надо!» Вовсю причитали женщины, пока отец и брат перли меня наверх в комнату. «Не надо!» — хрипел я. «Все хорошо. Доктор уже осмотрела. Она сейчас деда смотрит. С ним тоже все хорошо. Мне нужен лед». «Вы что, с дедом подрались?» — сообразил отец, кряхтящий, но самоотверженно тащий сына. «Немножко. Завтра в школу не пойду. Скажите, что заболел». «Я пошел бы. Все было не так плохо, как могло бы показаться сквозь эти бинты. Но в моих потрохах сейчас растворялось снадобье. Боль, холод, жар — все это накатывало волна за волной, выбивая из головы мысли и чувства. Я держал себя в сознании лишь усилием воли. И должен был удержать дальше. Всю ночь, если потребуется. Столько, сколько потребуется этой грёбаной пилюли по старинному рецепту, чтобы усвоиться. Так говорил этот вредный старик. Глава 7. Специальный гражданин. «Ко мне попадает много идиотов, пацан!» Инспектор выпустил длинную струю сигаретного дыма в потолок. «Да ты не идиот. Ты внук старика Гора, которым он не раз мне хвастался. Как насчет такого? Ты сам прочитаешь все методички, а я, вместо того, чтобы объяснять тебе все, как обычному молодому дебилу, обскажу все по-взрослому. Коротко и понятно». «Позаботьтесь обо мне, Сакаки-сенсей», — коротко поклонился я, сидя на месте для посетителей. «Хорошо», — хлопнул тот в ладоши, зажав сигарету в зубах. «Но сначала читай и расписывайся. Это типовое уведомление о твоем специальном статусе. Специальные граждане, специальные статусы, специальный комитет. У нас, как видишь, с названиями все просто». Просмотрев бумаги, вызвавшие у меня ряд вопросов, я все-таки расписался. Дед предупреждал, что все происходящее здесь носит сугубо информативный характер, кроме самого факта смены гражданского статуса. Да и не в том я сейчас состоянии. Поспать не вышло. Избитое тело надсадно ныло, а снадобье продолжало истязать мои внутренности. «Итак, парень, эти бумаги утверждают, что для тебя почти ничего не изменилось, кроме того, что тебе запрещено вступать в армию, полицию и охранные службы. Это почти так. По факту, считай, что правительство Японии тебя выкинуло, вычеркнуло. Ты в черном списке. Тебя не примут ни на какую официальную должность. Ни одна государственная или коммерческая организация, частная или общественная, не дотронется до тебя даже пальцем. Ты теперь как чумная крыса для обычных японцев. Хулиган, бандит, якудза. И, кстати, тебе вменяется в обязательном порядке сообщить о своем статусе предполагаемой невесте, потому что, если это выяснится при регистрации брака, то тебя ждет срок». «За что еще он меня может ждать?» «За многое», — охотно продолжил инспектор Сасаки, продолжая курить. «Ношение, использование любого огнестрельного оружия — смертная казнь. При любых обстоятельствах. Убийство гражданского по неосторожности — 25 лет. Умышленно — смертная казнь. Понимаешь этот толстый намек?» «Сепарация», — поморщившись, кивнул я. «Таких, как мы, выдавливают?» «Ты действительно умный парень», — кивнул пожилой японец. «Но не выдавливают, а скорее указывают, где вы теперь живете. А живете вы в темном мире». «Можно поподробнее?» — с трудом переварил я такую новость. «За этим мы и встретились, Кирю-кун», — кивнул мне инспектор. «Темный мир — это не место. Это полулегальное положение. Такое, как у якудза. Ты же в курсе, что многие из них владеют вполне легальными бизнесами, так? Вот тут что-то подобное. Темный мир — это состояние, в котором живут те, кто не вписывается в закон, но относительно слабо его нарушает. Контрабандисты, якудза, такие, как ты, твой дед, темные кланы Китая, проститутки. Вставил я догадку, на что Сасаки кивнул. «А также амьёджи, шиноби, еще тысяча странных типов и организаций, знать о которых порядочному гражданину незачем. В общем, ты меня прекрасно понимаешь. Я рад». Он закурил новую сигарету. «Мы, специальный комитет, занимаемся тем, что отслеживаем, как у вас идут дела и жизнь. Служим посредниками при общении с правительством, решаем ряд других задач, но в основном можешь считать нас цепными псами правительства. Если такие, как ты, начинают вредить стране и обществу, упиваясь своими силами или теряя связь с реальностью, то к ним отправляют ликвидаторов. Но в основном мы лишь отслеживаем и наказываем воров еды, а еще очень редко забираем одного из ваших за изнасилование». Последнее было враньем, но очевидно, что из-за долга, а не желания обмануть. «Сасаки-сан». «Сасаки-сан, будет достаточно». «Хорошо». Я аккуратно качнул гудящей головой. «Я не могу обойтись без вопроса. Вы государственный служащий, очевидно, что выполняющий определенные полицейские обязанности. Так легко произносите слова «проституция», «контрабанда», даже «шиноби». Это «я понял тебя, Кирю-кун». Глубоко вздохнув, Инспектор занялся сигаретой, но потом, когда горящий пепел уже подошел к фильтру, начал говорить. «Ты уже видишь, что мир не настолько прост, каким может показаться обычному ученику старшей школы Ракава. Кстати, еще 30 лет назад таких, как вы, не допускали учебные заведения, но... Короче, Кирио-кун, возможности этой вашей пилюльки слишком соблазнительны, но ни одно государство, даже США, не могут себе позволить настолько комплексные исследования, понимаешь? Жизнь того, кто употребил это снадобье, меняется. Вы тренируетесь, сражаетесь, становитесь гораздо сильнее обычных людей, а вот прекратить все это не можете. Немногие доживают до возраста твоего деда, когда они могут начать жить почти обычной жизнью. Это одна сторона монеты. Вторая в том, что весь темный мир — это поле боя, на котором теперь решается очень немалое количество вопросов, в том числе и геополитического характера, поэтому... Получается, что темный мир для мира как якудза для Японии? Уточнил я, заранее чувствуя, что угадал. Якудза, как организованная преступность, обладала рядом крайне специфических черт по сравнению с подавляющим большинством других преступных группировок мира. Они меняются от клана к клану, но пока еще, насколько я знаю, большая часть группировок сотрудничает с правительством и придерживается своего свода правил. В отличие от уличных отморозков, школьных драчунов, Басадзоку и Сукибан, якудза имела и положительные черты. «Ты прав, Кирио-кун», — с облегчением выдохнул инспектор, отводя взгляд. «Да, прав». Осмыслить этот разговор у меня получилось только следующим утром. Еле дойдя до дома, я упал на кровать и не двигался. Сестре пришлось даже таскать мне еду с семейного стола. Попытку покормить себя я пресек. Но сил хватило только поесть. Зато потом получилось уснуть. Проснувшись, я понял, что могу двигаться. Последствия дедовских тумаков ослабли достаточно, а внутренности перестало крутить. Первым делом, едва передвигая ноги по маршруту, я вспомнил наш с дедом бой. Старый гигант уделял мне приблизительно 5% от своего внимания и сил, но этого хватало, чтобы я летал по всему рингу от его тычков и шлепков. Мой разум, физические кондиции и сила просто не могли составить конкуренцию его опыту. Можно сказать, он отбивался от моих нападок на одних рефлексах. Сначала мне это показалось помесью ритуала и издевательства, но чуть позже, приглядевшись, я понял, что прадед разжигает свою выработку эфира. Не просто распаляет энергию, а еще и пытается направить ее фокусно в кулак, сжимающий снадобье. Затем, когда у него это получилось, он стал пытаться пихнуть этим кулаком меня, но не просто так, а с выплеском энергии за пределы своего тела. Получалось у него отвратительно. В моих глазах его кулак был окутан эфирным пламенем, чьи языки пытались влезть ко мне под кожу, но постоянно отдергивались, либо бессильно опадали. К тому же, каждый такой удар, попытка, стоил ему немалых усилий и концентрации. Поняв, что происходит, я постарался взять ситуацию под контроль, начав осторожно втягивать в себя чужой эфир при каждом ударе. Гора, как-то почувствовав это, значительно повеселел, взбодрился, а потом кинулся на меня, суя этим самым кулаком, куда придется, с большим энтузиазмом. Не сильно, ну, с его точки зрения, не сильно, но часто и почти всегда в корпус. Мне пришлось буквально вытягивать из него эфир, пока этот гад не упал, улыбаясь от уха до уха. Те несколько ударов, которые я все-таки умудрился ему нанести, Горо Кирио просто не были замечены. А затем была пилюля, мягко светящаяся от сконцентрировавшегося в ней эфира. Пробежка выходила неровной, но тем не менее я уже бежал, а не волокся, продолжая размышлять над последними событиями. Инспектор Сасаки, если не врал, то сам находился в глубоком заблуждении насчет текущего положения дел. а может, был обязан говорить всем одно и то же. Япония в кризисе, ее экономический пузырь лопнул с грохотом на весь мир, нация нищает, но при этом государственный служащий, глядя мне в глаза, на полном серьезе утверждал, что он принадлежит к организации, контролирующей темный мир. То есть, грубо говоря, ту хаотическую массу хулиганов, бандитов и прочих отбросов общества, что постепенно это самое общество и захватывают. Такая речь не вызывает доверия. Совершенно. Особенно на фоне того, что уже официально действует карательная полицейская команда, зачищающая самых буйных отморозков из автоматов. Я десятками лет охотился на магов и колдунов, в том числе и с помощью людей. Преступники самых разных мастей, одни из наиболее результативных информаторов, их лояльность не принадлежит никому, кроме себя. Они самоорганизуются, отдавая власть над собой наиболее агрессивным и авторитетным особям, а затем, выстроив иерархию и разбогатев, пытаются легализоваться, забравшись повыше. Совершенно естественный процесс смены власти, но исключающий момент, когда сформировавшиеся паразиты всю дорогу подчинялись правительству. Послушных удерживают там, где они нужны. Надо будет это все уточнить у Гора Кирью. «Кирычан, ты все съел?» Сдавленный голос матери вывел меня из потока мыслей. «Совсем все?» Очнувшись, я обнаружил себя сидящим на кухне перед несколькими пустыми тарелками. Рядом стояли такие же пустые коробки из-под бента, явно приготовленные матерью нам в школу. Мать пряталась от меня за кухонной стойкой, причем вместе с неумытой сестрой. Они делали большие глаза и боялись. Так вот он какой, знаменитый аппетит ищущих. «Око-сан, мне теперь потребуется больше еды», — вздохнув, сообщил я очевидное. Выпирающий живот слегка побаливал, но посылал отчетливые намеки, что можно бы запихнуть что-то еще. Странно. Нужно контролировать. «А мы его теперь вообще прокормим?» — сомнением поинтересовалась она у матери. «Давай я Акеру выгоним, а вы мне нового братика сделайте. Лучше сестричку». «Эна», — сестра получила легкий подзатыльник. «Иди умывайся и бегом мне помогать приготовить еще. Кирычан, с тобой все хорошо?» «Да, Око-сан. Мне пора в школу. Можно мне немного твоего тонального крема?» Время было, но я решил посвятить его своей книге. Тем более, что встретившая по пути в ванну отца Эна уже вовсю делилась с ним впечатлениями о прожорливом брате, обездолившем всю семью. Нужно будет увеличить долю дохода, что я вношу в общий бюджет. Деньги. Подростку заработать их сложно, но не невозможно. На дворе 91-й год. Мировое общество все плотнее втягивается в повальную цифровизацию. Человек, умеющий программировать, не останется без куска хлеба. Я подрабатываю тем, что пишу программы, а зарабатываю тем, что взламываю другие. За последнее платят куда щедрее. Внести изменения в софт, на котором, к примеру, работает протез нашего учителя истории, стоит почти 40 тысяч йен. Написать простенький сайт для фирмы, торгующей холодильниками, можно за те же деньги, но взлом требует куда меньше времени. А я его ценю. «Ты выглядишь так, как будто тебя переехал грузовик», — поприветствовал меня Рио, встреченный по дороге в школу. «Дважды. Или трижды. А за рулем сидела девочка-волшебница, которая тебя воскрешала, чтобы заново переехать». «Жду не дождусь, когда ты поступишь в институт и съедешь от родителей», — откликнулся я, не отрываясь от книги. «У тебя тогда не останется времени на просмотр этих глупостей». «Останется. Я заведу дома девушку, которая будет убирать и готовить, а я буду с ней за это заниматься сексом». «То есть женишься?» «Ну, что-то вроде того». Идти в тишине этот блондин не любит. У него нет книги, поэтому он начинает рассказывать, как поймал Мечейка, свою сестру, на том, как она подбивала своего ухажера на то, чтобы тот пересчитал мне ребра и попробовал запугать, вынудив покинуть школу Аракава. Рио, конечно, возмутился такому коварству, но вместо того, чтобы выскочить из-за угла и кидаться на накачанного хулигана, кинулся в обратную сторону, домой. Там он, как примерный и приносящий доход сын, поведал родителям о глубоком моральном падении сестры по отношению к исправно выплачивающему долги заемщику, то есть ко мне. Старшая сестра, как не приносящая дохода потомок семьи Каджима, тут же была подвергнута обструкции и урезанию карманных денег, на что ответила форменной истерикой и крайне погаными обвинениями в адрес брата и его друга. «В ответ на это я показал им фотку ее парня. Вот», — достал Рио телефон, демонстрируя мне фотоснимок стоящих рядом Мичика и припанкованного японца лет 20. «Ну и, в общем, у сеструхи проблемы. Большие проблемы». «Ей запретили встречаться с ним?» — вяло поинтересовался я. «Завтра она с матерью идет к гинекологу», — фыркнул Рио, жизнерадостно скалясь. «А если врач сообщит о Касан плохие новости, то следом будет и венеролог». «Не рой другому яму, сам в нее упадешь. Русские знают толк в пословицах. Удачно вышло. Если бы у Мичейка все получилось, то я бы оказался в затруднительном положении. Дед просил меня воздержаться от любых разборок, пока он болеет». «Ты помирился с дедом?» — удивился друг, от которого я не стал скрывать эту информацию. «Мы с ним и не ссорились. Просто нашли, наконец, точку соприкосновения», — откликнулся я. «И что это за точка? Красивые школьницы? Мой друг Акира наконец начал интересоваться слабым полом». «Не очень смешно, учитывая, куда мы с тобой ходим по субботам», — сухо откликнулся я, убирая волосы с правого уха. «Вот. Ищущих не любят называть ищущими, да и сами они от такого старого прозвища не в восторге. В ходу другое. Надевшие черное. Всем, принявшим снадобья, вменяется носить нечто черного цвета в виде бижутерии или чего-то подобного. Многие носят кольца или серьги. Мне же от города достался зажим на ухо, небольшая гнутая пластинка, зацепляющаяся за край ушной раковины. Знак не обязательно демонстрировать, пока ты в самом начале пути. Но вот спустя пару-тройку месяцев это правило меняется. Пока я выбрал его скрывать. Не от Рио». «Акира, ты дурак!» — Каджима помрачнел. «Ты ведь это не просто так нацепил, да? Вот как, значит, с дедом вскорешились». «Ты знаешь, что это такое?» — я слегка удивился. «Знаю!» — едко и зло ухмыльнулся блондин. «Акира, моя семья заведует самыми красивыми, самыми сочными тёлками Токио. Идолы, кинозвезды, порноактрисы, дорогие шлюхи и верные жены, они уходят от нас десятками дорожек. Работая с Каджима Enterprise Group, все эти будущие звезды и шлюхи подписывают контракт, по которому обязуются не заводить отношений на срок его действия. Сечёшь? Так вот, парни с такими украшениями, как у тебя, частенько заставляют их нарушать эти условия. Соблазняют их и брюхатят, а те дуры бегают за ними, как текучие сучки. А еще мы нанимаем этих парней, чтобы дать бабам как следует отдохнуть. Эдакие прожорливые мускулистые шлюханы. Так что да, я знаю, что значит это черное дерьмо. Ты станешь жрать, как лось, задираться с людьми и драть все живое женского пола, что тебе улыбнется». Горечь и злость неожиданно испарились с лица остановившегося для этой прочувствованной тирады Рио, а затем он, не сильно ткнув меня кулаком в плечо, неожиданно пробормотал: «А может, это и к лучшему». «Что случилось, то случилось», — не стал я обращать внимания на мелочи. «Постараюсь воздержаться от всего, что ты упомянул». «Переговорить с родителями, чтобы они скостили процент», — проявил сообразительность Рио. «Все-таки Мичика виновата, что хотела тебя подставить. А тебе сейчас деньги на еду точно потребуются. На целую кучу жратвы». «Незачем», — отказался я. «Но спасибо. Ценю твою заботу». «Лучше поторопимся. Мне нужно переговорить с Хирокавой до уроков». Асуми уже была в классе. Она, согнав другую девочку с ее места, сидела прямо перед Шараиши Маной, чем-то ту негромко смущая. Высокая и статная Мана вела себя, как кролик перед удавом. Ее слегка трясло, но при этом она даже что-то шептала навязчивой собеседнице в ответ. Увидев меня, Шараиши вскочила с места, затем вновь бухнулась на него и вцепилась в свой портфель, вытаскивая из него тоненькую пачку скрепленных вместе листов. Затем уже с этим она вскочила снова и, краснея, как рак, протянула двумя руками бумагу мне. Я взял, мельком взглянул на первую страницу, Вопросы, оформленные в виде текста. Заголовок. «Пожалуйста, ответь». Школьные предметы в разброс. Ничего сложного. «Здравствуй, Широиши-сан», — киваю. «Сейчас займусь». Этикет — это крайне важно в этой стране. Мне приходится следить за этим очень строго с самого детства. В том мире он мне не требовался. Стоило мне сесть за свою парту, как Хирокава тут же обрушилась на сиденье передо мной, к вящему облегчению запуганной Широиши. «У тебя на роже тоналка», — скрипнула она ехидно. «Какому-то абрикосу сильно не поздоровилось?» «Нет», — качнул я головой, начиная быстро подставлять буквы в полях для ответов. «Избили только меня». «Это была твоя сестра или мама?» Ехидство определенно добавилось. «Дед». «Ох!» Из-под челки, закрывающей все лицо, блеснули глаза девушки. «И ты выжил, Кирю-сан? Может, он просто хотел потрепать тебя по голове за хорошую учебу?» «Давай кое-что проясним, Хирокава-сан». Я продолжал заполнять листы Широиши. «Я согласился потратить свое время, чтобы подтянуть тебя в учебе. Не более. Давай лучше обсудим эту тему. Пустые разговоры меня не интересуют». «Ну вот», — спустя пару секунд выдала девушка. «А я рассчитывала с тобой подружиться». «Не выйдет, Хирокава-сан», — донесся из-за моей спины веселый голос Рио. «В таких случаях, кстати, очень редких, Акира заявляет, что у него уже есть друг, который справляется со своими обязанностями. Так что подружиться с ним можно только через мой труп». «Это можно устроить», — важно кивнула Асуми, вызвав приглушенный кашель как самого Каджимы, так и парочки школьниц, гревших неподалеку уши. «Осторожнее», — бросил я на нее короткий взгляд. «Иначе он в тебя влюбится». Закончить с листами удалось за минуту до звонка. Передав их, наблюдавший за процессом Широиши, я успел разложить все необходимое для урока и приготовиться. В класс вошла Кумасита-сенсей. Кто-то, назначенный старостой, приступил к ритуалу приветствия учителя. После учебных часов я наконец-то попал в свой клуб. Там меня, можно сказать, ждали. Четыре девушки и куратор клуба Каматари Ариса-сенсей сидели за столом чуть ли не в ряд с раскрытыми перед ними книгами, в позах, ничем не отличающихся от позы Широиши, просмотревшей заполненный мной тест. Вежливо поздоровавшись с присутствующими, я не удержался от соблазна при виде шума и ярости Фолкнера в оригинале, стоящей на полке, снял ее оттуда и тут же погрузился в чтение. Это было прекрасно. 2 часа пролетели совершенно незаметно. Девушки и сама преподавательница почти не издавали звуков, не привлекая к себе внимания. Великолепные японки. Никаких тестов, никаких предложений подружиться. Я был очень доволен, наслаждаясь тем, на что и рассчитывал, вступая в этот клуб. Конечно, выкинуть из жизни 2 часа на удовольствие — это омерзительно. Но, с другой стороны, полученные от деда побои еще мешали сконцентрироваться на привычных мне вещах. Небольшой отдых был тем, что нужно. Затем явилась Хирокава, и мы пошли к ней домой на первое занятие. «У меня один вопрос, нелюдимый абрикос», — подала по пути голос эта девушка. «Ты специально запугал свой клуб, или так вышло случайно?» «Запугал?» — я удивился. «Понятно», — весело хмыкнула та, но больше ничего не произнесла, как и обещала. «Ставим за это плюс». Квартиру якудза девушки сняли вполне обычную. Не совсем студенческий вариант, представляющий из себя 13-14 квадратов на все, расщедрились почти на 20, но все равно. После дома ощущалось тесно. Я слегка удивился тому, что одноклассница переодевалась в домашнее не как принято, в ванной, а просто за дверцей шкафа, но не придал этому значения. А вот предложенное вместо чая пиво воспринял как шутку. Тем она и оказалась. Знания же Хирокавы и Асуми оказались прискорбно низкими. С точки зрения ученика 1 класса средней школы еще неплохо, но если бы у меня Эна и Такао в 10 лет продемонстрировали бы подобное, то я бы последовал совету младшей сестры, выкинул бы их и попросил бы родителей сделать новых детей. Пока Асуми, сопя от обиды, пила чай и громко грызла давным-давно зачерствевшие печенье, Я накидал ей приблизительный план того, что следует подтянуть, а затем, подумав, предложил. «Если ты к нашей следующей встрече покажешь приемлемые результаты по плану, то я обучу тебя технике, с которой запоминать информацию станет проще». «А почему не сейчас?» — угрюмо буркнула девушка. «Потому что я не вижу, на что ты действительно способна. Если эти результаты, — постучал я пальцем по тетради, — твой потолок, то тратить время и знания на тебя совершенно незачем». «Ты вредный, жадный, грубый и неприятный тип Кириакера!» — недовольно проскрипели мне в ответ. «Не нравится? Закажи своим другого репетитора». Выйдя из квартиры, недовольно бурчащей мне вслед девушки, я отправился домой. День в итоге выходил довольно хороший. Отдохнул, прояснил несколько социальных моментов, волю начитался развлекательной литературы, поработал репетитором с перспективой вообще больше не тратить на это время. Замечательно. Разве что меня начинает мучить голод, но этот вопрос я решу. «Эй, глядите, это он!» Шепелявый, но слегка подвизгивающий голос заставил меня поднять глаза от книги. «Это тот урод! Валите его!» Глава 8. Люди говорят. В моем мире лишь у очень малого числа юношей был шанс вырасти в полноценного мужчину, не испытав, по мере взросления, на себе силу этого самого мужчины. Воспитательные пинки и затрещины несли свою весомую роль в ходе образования нового человека. Про рабов и говорить не приходится. Им всегда жилось несладко. Однако здесь, в просвещенном и полном роскоши мире, этот важный момент становления мужа из мальчика был полностью утерян. Проще говоря, большинство подростков, взрастив в себе наглость и склонность к насилию, совершенно не понимают разницы между собой и зрелым, злым и несклонным к всепрощению мужиком. Троица ведущих ко мне хулиганов, одним из которых был недавно избитый мной в парке пацан, двое заслуженных бойцов якудза сшибли с разбега, как шар в кегельбане сбивает кегли. Не успели те схватиться за ушибленные места, как переглянувшиеся Агава и Жирный, два шапочно знакомых мне представителя Сенкагуми, похватали молодежь с тротуара и сноровисто потащили к небольшой речке под мост. Благо, было недалеко, я как раз шел по идущей вдоль реки дороге. Оглянувшись по сторонам и никого из свидетелей не заметив, я поспешил за ними. «А, Кирю-сан!» — оглянувшись, пропыхтел тащий аж двух хрипящих парней Жирный. «Хотите у них что-то спросить?» Жирный был бывшим борцом сумо, так что массой обладал немаленькой, хоть уже и не дотягивающей до настоящего спортсмена. Два крепких японских дурака в его руках казались нашкодившими детьми. «Да, Кирю-сан, спрашивайте!» — поддержал его второй, старый приятель Жирного. «А то, когда мы с ними закончим, они будут не особо разговорчивы. И, кстати, извините за них, не доглядели?» Утаскиваемые тут же заёрзали сильнее. «У меня вопросы вот к этому», — ткнул я пальцем в своего хулигана. «Видите, он слегка ушибленный. Это я его пару дней назад, в парке. А он снова в Аракаве. Даже не отлеживался как следует». «Он вас искал!» — кивнула Гава, рывком поднимая старшего из молодых идиотов, а затем душевно впечатывая ему кулак под дых. «Да?» «Нет, не искал». Выбив пинком руку, на которую пытался опереться молодой бандит, я присел рядом с ним на корточки. «Это ведь не парк, Агава-сан. Он тут просто шлялся». «Точно!» Второй удар прилетел туда же, куда и первый. «Мы слышали. Вас, Кирю-сан, со спины-то и не узнали. А вот этих уродов видим не первый раз. Эй, ты! У нас разговор был? Был, спрашиваю?» Еще удар. Но тому, кого держит Агава, куда легче, чем второму, на которого уселся Жирный, молча доверив мне заботу о сопляке. Тот, кстати, и не рыпается, лишь пялится на якудза огромными перепуганными глазами. Правильно делает. Агава, кем бы он ни был раньше, был из людей с малолетства, занятых тяжелым физическим трудом. Кажется, он был связан с заготовкой каких-то морепродуктов. Невысокий, коренастый, он был увит жилами так, что по его телу можно было учить анатомию. Кроме того, из-за чего я испытывал к этому человеку некоторую симпатию, а Гава всегда был очень основательным и педантичным, даже в выбивании чужой дури. Не сказать, что я провел в обществе силовиков якудза много времени, но иногда нам приходилось пересекаться. Вроде как сейчас. По общим интересам и зонам ответственности в местах, где отсутствуют свидетели. Какие общие интересы у нелюбимого внука владельца Дадзё и местного клана якудза? Я просто подменял их бухгалтера, когда того сильно избили в веселом квартале Кабукитё. Допрашиваемый попробовал ругаться, но Агава, явно собирающийся как можно скорее вернуться к охране Хирокавы, принялся его деловито избивать. Бил он резко, сильно, но аккуратно, чтобы не покалечить. На мой вкус, работа была совершенно неэффективной. Синяки и боль быстро проходят, в отличие от человеческой злопамятности. Под звуки ударов принялся говорить бездельничающий жирный. «Мы их тут уже два раза перехватывали», — пропыхтел он, балансируя на кряхтящем парне. «Первый раз словами обошлись, второй раз Агава сунул этому придурку пару раз. Но что-то до них не доходит, что на Аракаву соваться нельзя, малохольные». Покосившись на бывшего борца, я схватил мелкого за ухо, а затем резко выкрутил его почти до разрыва кожи. Парень завизжал поросенком, на что получил слабенький щелбан по еле заметному кадыку. Этого ему хватило, чтобы подавиться на короткое время, за которое я его перевернул лицом вниз, попутно заломив руку, а затем, усевшись сверху, надавил ему ладонью на затылок. Если орёт, то пусть это будет в землю. «Кто вас послал?» — задал я вопрос пацану в здоровое ухо. «У тебя 5 секунд на ответ». Руку с его головы я не убирал. Раскрыть рот он мог только для того, чтобы поцеловать траву. Но на немедленный ответ я и не рассчитывал. Выждав достаточное время, чтобы организм подростка слегка адаптировался к повреждениям, нанесенным уху, я вжал его голову в землю еще сильнее, а затем вновь выкрутил ухо. Тело подо мной затряслось в конвульсиях сильной боли. Жирный наблюдал за происходящим, приоткрыв рот. «Кто вас послал?» Я не дал парню времени прийти в себя от боли, повторив экзекуцию. На третий раз достаточно было подождать на 3 секунды больше, чтобы он подал голос. «Хаширакава! Хаширакава из Агео!» — заскулил подросток. Оба якудза тут же подобрались. Агава отшвырнул избитого парня, роняющего кровавую слюну из полуоткрытого рта, и пошел ко мне. «Мне это ни о чем не говорит. Подробнее». Взявшись за стремительно краснеющее ухо, я вовремя привстал с тела подростка. Тот начал мочиться под себя. «Это банда! Банда!» Неудачливого гопника била крупная дрожь. «Банда! Банда! Большая! Верь мне! Прошу, верь, верь! Умоляю!» «Мы знаем, кто такой Хаширакава, Кирио-сан!» Негромко, кажется, даже с опаской пробубнил жирный. «Нужно срочно доложить в Акагашире». «Вот телефон». Достав свою раскладушку, я перекинул его бывшему сумоисту. «Звони». «А потом до Шири звони», — хрипло отозвался Агава. «Мы этих троих заберем на время». «Нет, не надо», — захрипел тот, с кого поднялся жирный. «Мы все поняли. Мы больше не придем в Аракаву, клянусь». «Можете их оставить мне». Я аккуратно выудил тощий бумажник допрошенного мной сопляка. «Я сделаю так, что не вернутся». «Пожалуй, мы их все-таки заберем», — качнул головой жирный якудза. «Они уже сами хотят. Кирио-сан, что вы делаете?» «Запоминаю сведения с их ученических билетов», — отозвался я, потроша бумажники остальных хулиганов. «Если после этой встречи у меня образуются проблемы, я буду знать, кого искать. Кстати, Агава-сан, знаете, какой есть крайне эффективный способ отучить ребенка от хулиганства?» «Какой?» «Взять в магазине все по 100 йен, молоток, а затем использовать его, чтобы раздробить кости большого пальца правой руки непослушного молодого человека. Очень быстро и очень эффективно. 2-3 удара, и будущий примерный гражданин готов». В моем мире некоторые племена дикарей брали пленников, чтобы использовать их как рабов. Им отрезали яйца и большие пальцы рук. На общей трудоспособности человека это сказывалось весьма сильно. Зато покорность и дисциплина были куда выше, чем у раба с полноценным организмом. Мне слуги никогда не были нужны, но эту информацию я применял к своей пользе неоднократно, ведя дела с демонами. У тех тоже было кое-что похожее на большие пальцы. «Это где такое применяют?» С легким профессиональным интересом в голосе озвучил вопрос Агава, загоняя носик ботинка под ребра тому, на ком раньше сидел жирный. «Русская мафия?» — невозмутимо соврал я. «Разогретый утюг на грудь, паяльник в задницу, стачивание зубов напильником, но иногда применяют и гуманные ме...» Договорить не вышло. Раздался шум, шорох и короткий стон. А затем под мостом появился новый персонаж, буквально закатившийся к нам на огонек по склону. Молодой тощий японец в разорванной белой рубашке, щедро усеянной каплями крови. Его я тоже знал. «Паки!» Жирный, бросив мою раскладушку на траву, кинулся к младшему члену клана. «Аники!» — прокрепел тот, пытаясь встать на ноги. «Хирокава!» Агава, бросив отчаянный взгляд на Жирного, крикнул ему «за мной» и припустил вверх по склону из-под моста. Я побежал вслед за ним, по дороге прошипев хулиганам, чтобы даже не смели рыпаться. На неповоротливого Жирного, только начавшего брать разгон, не оглядывался. Причина? Элементарно. Простейшее уравнение. У моих формальных союзников проблемы. Я могу помочь. Угроза невелика. Последнее? Из-за Баки, самого обычного молодого разгильдяя неполных 20 лет, мальчика на побегушках. Если он смог уйти, возможная благодарность двух непоследних членов Якудза перевешивает возможные риски. Зачем приличному японскому гражданину знакомство среди криминалитета? Незачем. А мне в моем статусе специального гражданина пригодятся. Агава ломился первым, не оборачиваясь. Знал, что Жирный за ним не угонится. Он взлетел по лестнице на второй этаж доходного дома, где они снимали квартиру Асуми. А затем, опрометью, как любитель, влетел в ее жилище, отшибая плечом дверь. Заглянув следом, я понял, что мы опоздали. В смысле, три тела в черных костюмах, лежащие на полу в неудобных позах, и одна девушка в домашнем наряде, скорчившаяся там же в позе эмбриона, показывали, что все интересное кончилось до нас. Причем быстро. На полу, кроме тел, валялись две дубинки и три шокера, а также нечто весьма похожее на пистолеты с необычно вытянутыми и утолщенными стволами. «Хирокава-сан!» — зачем-то громко оповестил воздух Агава, кидаясь к девушке и падая возле нее на колени. «Хирокава-сан!» «Ты думаешь, что она забыла, как ее зовут?» — спросил я, подходя под усиливающийся грохот приближающегося Жирного. «Не тряси девушку, ты ей причиняешь вред. Смотри». В животе Асуми торчало три маленьких оперенных шприца. Вынув их, я снял свои очки, поднеся их стеклами к губам Хирокавы. Запотели. Хорошо, она жива. Скорее всего, ее накачали снотворным или транквилизатором. Но она как-то умудрилась положить нападающих. Причем, если мне не изменяет зрение, очень жестко. Двое из троих валялись в полубессознательном состоянии, хрипло и прерывисто дыша, а вот третий, кажется, уже был на том свете. Сопя и пыхтя, в квартиру ворвался Жирный. Искоса взглянув на него, я недовольно пробурчал. «Все понятно. Вас развели. Сначала отвлекли хулиганьем, затем отпустили Баки. Время было как раз забрать Асами. Но тут не сложилось. А так они бы ушли, парни. Ушли бы». «Кса!» — выдохнула Гава. «Эти говнюки мелкие уйдут!» «А зачем они тебе?» «Вон куда крупнее рыбы лежат», — мотнула я головой на костюмы. «Кстати, как это она их всех завалила?» «Ухо глянь, правая!» — нервно откликнулся Агава, думая о чем-то своем под шум от борца с умом, пытающегося продышаться. На ухе вырубившейся девушки была черная клипса, очень похожая на мою. Слегка задрав ей майку, я прощупал живот, а затем бицепсы. У Хирокавы тонус организма и объем мышц был далеко не как у 15-летней школьницы. Видно, она приняла пилюлю куда раньше меня. «Только об этом никому, Кирю-сан, хорошо? Я за вашим телефоном, а вы посидите, пожалуйста, с Жирным. Скоро Дошера подъедет, все организуем». «Не вопрос», — согласился я. «Агава». «Что?» — обернулся тот от двери. «Вот, Я убрал волосы, показывая свою клипсу. «А-а-а!» — выдохнул тот. «Понятно. Я скоро буду». Теперь ко мне будет меньше вопросов. Хулиганы, что удивительно, не удрали, а дожидались своей судьбы под не очень пристальным вниманием Баки, которому, как выяснилось позже, несколько раз сунули кастетом под ребра. Когда подъехала машина, битком набитая якудза, я забрал у Агавы свой мобильный телефон, а затем отправился домой. График теперь придется корректировать. Они определенно увезут Асуми отсюда. Японцы — удивительная нация. С одной стороны, их страна — одна из самых законопослушных в мире. Здесь практически нет изнасилований и убийств, даже сейчас, в расцвет преступности. С другой стороны, законопослушное поведение и следование всем неписанным правилам оставляет тебя в настолько узкой нише возможностей, что ее можно назвать гробом. Жизнь среднего сараримена настолько скудна на события, что я бы ее назвал формой пытки и издевательства над разумным существом, из которого условиями, обстоятельствами и традициями делают совершенно бездумное насекомое, трудящееся и отдыхающее по строжайшему регламенту. Доходит до того, что среднему японцу любого пола не особенно интересен даже выбор спутника жизни. А жены, будучи в браке, весьма равнодушно относятся к изменам мужей, пока это не вредит семье. Люди просто живут, выучив на уровне условного рефлекса, как реагировать на весьма узкий круг раздражителей, регулярно появляющийся в их жизни. Я считаю это варварством. С точки зрения государственности, это чрезвычайно удачный способ управления нацией. Но полностью убитое поколениями инициативность рано или поздно приведет страну к социальной катастрофе. А вот лично мне нужен широкий выбор возможностей, если учесть, что правильные пути подъема по социальной лестнице теперь для меня перекрыты. Хотя они меня и раньше не устраивали. Человеку для хорошей жизни нужна независимость, высокий социальный статус и определенный пассивный доход, чтобы не думать о заработке денег. Этот простейший вывод, который способен сделать и ребенок, в Японии является абсолютным табу, ересью. Причем без какой-либо альтернативы. Варварство. «Братик дома», — поприветствовала меня радостным голосом Эна, чтобы тут же скукситься и пробурчать. «И опять без девушки. Ты бы хоть подсыпал что-нибудь кому-нибудь, а потом домой принес. «Я сегодня проходил мимо одной бессознательной школьницы», — кивнул я. «Как-то не догадался прихватить с собой». Сестра застыла с раскрытым ртом. Потрепав ее по голове, я пошел к себе переодеваться. Изголодавшийся организм крутило все сильнее. Нужно будет позвонить деду, узнать, когда он будет готов для разговора. Недостаток информации по моему состоянию беспокоит. «Он не соврал», — донеслось с первого этажа потрясённое. «От моих волос пахнет чужим женским шампунем». Как будто я раньше хоть раз ему врал. Интерлюдия. Хиро Конго, старчески закряхтев, покинул салон Мерседеса, выйдя из машины перед старыми, почти как он сам, воротами в додзёдзи Гокукен. Стоял уже поздний вечер. Времечко самое оно, чтобы отойти ко сну. Но разве тут выспишься со всеми этими делами? Кого там? «Ждите здесь», — бросил он водителю и сопровождающему, согнувшимся в коротких поклонах. «Часа два, наверное. По сторонам смотрите и мозгами работайте, а не как Агава». «Ой!» — дружно гаркнули молодцы, заставив престарелого Айбуна скептически сощуриться. «Ох уж этот Агава! Один из самых преданных, а развели его как щенка неумного. Решил он совместить. Правда, яйца у него стальные. Сидел с самой серьезной рожей перед принесенной собственноручно скамеечкой для усекновения мизинца. Готов был ко всему. А толк-то? Охрана не их профиль и никогда им не была». Ученик, вышедший из ворот додзё, склонился в коротком поклоне перед Айбуном, а затем распахнул створки пошире, предлагая тому зайти. Там, уже на территории Дадзё, Хиро встречал в полупоклоне Джатара Химадзима, старший ученик. «Конгадо?» «Джатара-кун, проводи меня к старому медведю». «Конгадо, мы...» «Я знаю, что ему хреновато, парень. Веди, пока у меня яйца на холоде не отвалились». «У мастера сейчас посетили Конгадо?» Огромный мускулистый мужик в очередной раз поклонился старому другу своего учителя. «Ясно. Ну тогда хоть куда-нибудь веди», — кашлянул Айбун Якудза. «Чаю, что ли, сделайте? Подожду». «Гости у Гора? Вечером? Как интересно. Кто бы это мог быть? Все друзья этого медведя давным-давно сдохли от старости. Точнее, самые удачливые из них. Один Хиро остался. Да и не совсем он друг, если уж смотреть правде в глаза. Точнее, совсем не друг, хотя...» Размышления старого Айбуна, сидевшего в небольшой гостевой комнате со стаканом чая, прервался тот же старший ученик. Отодвинув дверь, он доложил, что Гора Кирю готов его встретить. Кивком поблагодарив парня, Конго с кряхтением поднялся и пошел туда, где его ждал мастер Дадзё. Зайдя в комнату, тут же поморщился. Могучий старик, выглядевший помоложе Хиро, несмотря на свой вдвое старший возраст, выглядел откровенно погано. «Смотришься хуже, чем тогда, под Нагасаки», — буркнул Конго. «Как кусок старой шлюшьей жопы, которую неделю использовали моряки, а потом еще и не заплатили». «Вытри свой рот куском тряпки, паршивый мальчишка», — проворчал в ответ изможденный гигант. «Я не ожидал сегодня столько гостей». «Но хоть не сдохнешь, пока мы с тобой лясы точим», — деловито осведомился Якудза, усаживаясь на гостевую подушку. «Так-то давно пора. А то уже и мне скоро непорядок будет, если ты меня переживешь. Ой, непорядок». «Дали же Ками внука», — посетовал в ответ Гора Кирю. «Воспитывать надо было лучше. Сейчас бы управлял какие-нибудь зайбацу или хотя бы морским портом. Оплатил бы тебе палату императорского класса, ленивый старый осел. «Скажи спасибо, что я тебя вообще искать отправился там, в Нагасаки. Ты хоть представляешь, сколько у меня внуков?» «Древний ты, блядун, не бреши мне тут. Я единственный, о котором ты знал. Твои бугры и прочее мышечное дерьмо по наследству не передается. А каким ты был до своего зелья, ты и сам не помнишь». «Уел, засранец. Чего приперся-то вообще?» Гора мимикой показал, что их обычная перепалка сейчас не к месту. Старику реально было плохо. «Камияма вышли насами!» — неохотно и зло проворчал Айбун, отпивая остывшего чаю. «Чуть не выкрали ее. Но девчонка чересчур крепкая оказалась. Поломала всех троих, двух до смерти. Теперь вот прошу тебя ее приютить. Здесь, в Дадзё». «Ты что, не можешь спрятать одну девчонку?» — поднял кустистую бровь огромный старик. «Хиро, ты серьезно? «Спрятать могу», — вздохнул старик помладше. «Не могу отправить парней приглядывать за ней. Их срисовали, Оджи-сан. Было бы у них больше времени. Для охраны девчонки теперь нужен кто-то, не имеющий проблем с законом». «Просто перевези ее в другой район». Гора был недоволен тем, к чему клонится разговор. «Умение безопасный? Недоученную? Оджи-сан, она грохнула двоих человек!» Хиро был настойчив. «А если уж прямо говорить, то троих. Я решил не оставлять свидетелей. Девчонка гений, но она не умеет дозировать свою силу. Достать бы злого яда из могилы и выпороть бы как...» «Ты со мной поступаешь, как мы поступили с Акерой». Избитый и уставший мастер Дадзё глубоко вздохнул. «Ставишь ситуацию, когда отказ невозможен». «Акера!» — оживился Конго. «А ведь он был там, представляешь?» «Что?» К огромному удивлению старого якудза, Гора подскочил на ноги, как будто не выглядел старым пожеванным псом, находящимся в паре минут от смерти. «Он там был?» «Ну да», — с недоумением откликнулся тайный внук мастера единоборств. «У них первое занятие было... Ну вот, позанимались, а потом Акира пошел домой. По пути к нему пристали хулиганы прямо на глазах Агавы и Жирного, парней, которых я оставил на девчонку. Но мои быстро их под мост завели, попробовали уму-разуму научить, и на этом их и поймали. Прошляпили они камеямцев. Но самих сама уделала. «Точно она?» — с сомнением спросил Гора. «Кроме нее некому было», — пожал плечами Айбун. «Когда твой праправнук и Агава вломились, все там лежали. Эти черные собаки поломанные, а девчонка с кучей шприцов в пузе». «Вот как», — осунулся Гора. «Понятно». «Хотя тут тоже заморочка», — вспомнил рассказанное Агавой Хира. «Этот пацан первым жмурика определил сходу. И знаешь что, Аяджи, срать он на это хотел. Бросил через плечо, что один из костюмов точно не жилец, и забыл про это. Ты Агаву знаешь, да? Он же у тебя сначала был. Так вот, когда мы с ним разговор заканчивали, парень признался, что Акира его пугает. Агаву!» «Он и меня пугает. Иногда». У старого воина было мало секретов от родной крови. «Так что лучше не шути с ним, внук. А если пошутишь, то сразу признавайся, что вы родственники, понял?» «Ты сейчас серьезно?» — недоуменно моргнул Якудза. «Более чем», — кивнул ему дед. «Более чем». «Ладно, тащи сюда свою девчонку. Заодно и Акира поближе ко мне будет. Только смотри, Хиро, если камеяма придет на мой порог со стволами...» «Не придут, даю слово», — твердо отозвался Якудза, а затем сделал то, чего от него никто за пределами семьи и клана не видел. Склонился в низком поклоне благодарности перед старшим родственником. «Спасибо!» «Ох уж эти твои долги перед Ядо», — вздохнул Гора. «Что за день у меня сегодня такой? Сплошные тяжелые разговоры с родственниками. И чего вы все такие бодрые?»